Глава 18. Боевая разведка. Джуринская вызвала меня телеграммой на следующий день. Колонисты доверчиво придали этой телеграмме большое значение. Видите как? Бах, бах, бах, телеграмма, телеграмма. На самом деле история развивалась без особого бахания. Несмотря на то, что Куреш, по общему признанию, был нетерпим хотя бы потому, что все окрестные дачи, поселки и села настойчиво просили ликвидировать эту малину, у Куреша нашлись защитники. Собственно говоря, только Джуринская и Юрьев требовали перевода колонии без всяких оговорок. При этом Юрьев действительно не сомневался в правильности задуманной операции. Джуринская же шла на нее, только доверяя мне, и в минуту откровенности признавалась: «Боюсь все-таки, Антон Семенович. Ничего не могу поделать с собой, боюсь». Брегель поддерживала перевод, но предлагала такие формы его, на которые я согласиться не мог. Особая тройка должна была организовать всю операцию, горьковские формы постепенно внедрятся в новый коллектив, и на один месяц должны быть мобилизованы для помощи мне 50 комсомольцев в Харькове. Халабуда кем-то накачивался из своего продувного окружения и слушать не хотел о 20 тысячах единовременной дотации, повторяя одно и то же. «За 20 тысяч мы и сами сделаем». Неожиданные враги напали из профсоюза. Особенно бесчинствовал Клямер, страстный брюнет и друг народа. Я и теперь не понимаю, почему раздражала его колония Горького, но говорил о ней он исключительно с искаженным от злобы лицом, сердито плевался, стучал кулаками. «На каждом шагу реформаторы! Кто такой Макаренко? Почему из-за какого-то Макаренко мы должны нарушать законы и интересы трудящихся? А кто знает колонию Горького? Кто видел? Джуринская видела, так что? Джуринская все понимает». Раздражали Клямера мои такие требования. Первое. Уволить весь персонал Куреша без какого бы то ни было обсуждения. Второе. Иметь в колонии Горького 15 воспитателей. По нормам полагалось 40. Третье. Платить воспитателям не 40, а 80 рублей в месяц. Четвертое. Педагогический персонал должен приглашаться мною. За профсоюзом остается право отвода. Эти скромные требования раздражали Клямера до слез. Я хотел бы посмотреть, кто посмеет обсуждать этот наглый ультиматум. Здесь в каждом слове насмешка над советским правом. Ему нужно 15 воспитателей, а 25 пускай остаются за бортом. Он хочет навалить на педагогов каторжный труд, так 40 воспитателей он боится. Я не вступал в спор с Клямером, так как не догадывался, каковы его настоящие мотивы. Я вообще старался не участвовать в прениях и спорах, так как по совести не мог ручаться за успех и никого не хотел заставить принять на себя неоправданную его логикой ответственность. У меня ведь, собственно говоря, был только один аргумент — колония имени Горького. Но ее видели немногие, а рассказывать о ней было мне неуместно. Вокруг вопроса о переводе колонии завертелось столько лиц, страстей и отношений, что скоро я и вовсе потерял ориентировку, тем более что в Харьков не приезжал больше как на один день и не попадал ни на какие заседания. Почему-то я не верил в искренность моих врагов и подозревал, что за высказанными доводами прячутся какие-то другие основания. Только в одном месте в наркомпросе наткнулся я на настоящую убежденную страстность в человеке и залюбовался ею открыто. Это была женщина, судя по костюму, но, вероятно, существо бесполое по существу. Низкорослая, с лошадиным лицом, небольшая дощечка груди и огромные неловкие ноги. Она всегда размахивала ярко-красными руками, то жестикулируя, то поправляя космы прямых светло-соломенных волос. Звали ее товарищ Зоя. Она в кабинете Брегель имела какое-то влияние. Товарищ Зоя возненавидела меня с первого взгляда и не скрывала этого, не отказываясь от самых резких выражений. «Вы, Макаренко, солдат, а не педагог. Говорят, что вы бывший полковник, и это похоже на правду. Вообще не понимаю, почему здесь с вами носятся. Я бы не пустила вас к детям». Мне нравились кристально чистая искренность и прозрачная страсть товарища Зои. Я этого тоже не скрывал в своем обычном ответе, Я от вас всегда в восторге, товарищ Зоя, но только я никогда не был полковником. К переводу колоний товарищ Зоя относилась как к неизбежной катастрофе, стучала ладонью по столу Брегель, вопила: «Вы чем-то ослеплены! Чем вас одурманил всех этот...» Она оглядывалась на меня. «Полковник», — серьезно подсказывал я. «Да, полковник! Я вам скажу, чем это кончится! Резней! Он привезет своих 120 и будет резня! Что вы об этом думаете, товарищ Макаренко?» «Я в восторге от ваших соображений, но любопытно было бы знать, кто кого будет резать». Брегель тушила наши пререкания. «Зоя, как тебе не стыдно? Какая там резня? А вы, Антон Семенович, все шутите?» Клубок споров и разногласий катился по направлению к высоким партийным сферам, и это меня успокаивало. Успокаивало и другое. Куриш все сильнее и сильнее смердел, все больше и больше разлагался и требовал решительных срочных мер. Куриш подталкивал решение вопроса, несмотря даже на то, что курижские педагоги протестовали тоже. «Колонию окончательно разлагают разговоры о переводе Горьковской». Те же воспитатели сообщали конспиративно, что в Куриже готовятся ножевые расправы с горьковцами. Товарищ Зоя кричала мне в лицо: «Видите? Видите?» «Да», — отвечал я. «Значит, выяснилось. Резать будут они нас, а не мы их». «Да, выясняется. Варвара, ты за все будешь отвечать, смотри. Где это видано? Науськивать друг на друга две партии беспризорных». Наконец меня вызвали в кабинет высокой организации. Бритый человек поднял голову от бумаг и сказал: «Садитесь, товарищ Макаренко». В кабинете были Джуринская и Клямер. Я уселся. Бритый негромко спросил: «Вы уверены, что с вашими воспитанниками вы одолеете разложение в Куреже?» Я, вероятно, побледнел, потому что мне пришлось прямо в глаза в ответ на честно поставленный вопрос солгать: «Уверен». Бритый пристально на меня посмотрел и продолжал: «Теперь еще один технический вопрос. Имейте в виду, товарищ Клямер, технический, а не принципиальный. Скажите коротко только, почему вам нужно не 40 воспитателей, а 15? И почему вы против оклада в 40 рублей?» Я подумал и ответил: «Видите ли, если коротко говорить, 40-40-рублевых педагогов могут привести к полному разложению не только коллектив беспризорных, но и какой угодно коллектив». Бритый вдруг откинулся на спинку кресла в открытом закатистом смехе и, показывая пальцем, спросил сквозь слезы: «И даже коллектив, состоящий из клямеров?» «Неизбежно», — ответил я серьезно. С Бритого как ветром сдунула его осторожную официальность. Он протянул руку к Любови Савельевне. «Не говорил ли я вам? Числом поболее, ценою подешевле». Слова Чацкого из пьесы «Горе от ума» 1822-1824 годов. Действие первое, явление седьмое. Александра Сергеевича Грибоедова, 1790 или 1795 год рождения, 1829 год смерти. Он вдруг устало покачал головой и, снова возвращаясь к официальному деловому тону, сказал Джуринской: «Пусть переезжает. И скорее». «20 000, — сказал я, вставая. «Получите. Немного?» «Мало». «Хорошо. До свидания». «Переезжайте и смотрите. Должен быть полный успех». В колонии имени Горького в это время первое горячее решение постепенно переходило в формы спокойно точной военной подготовки. Колонии фактически правил Лапоть, да Коваль помогал ему в трудных случаях, но править было нетрудно. Никогда не было в колонии такого дружного тона, такой глубоко ощущаемой обязанности друг перед другом. Даже мелкие проступки встречались великим изумлением и коротким выразительным протестом: «А ты еще собираешься ехать в Куриш?» Уже ни для кого в колонии не оставалось никаких сомнений в сущности задачи. Колонисты даже не знали, а ощущали особенным тончайшим осязанием висевшую в воздухе необходимость все уступить коллективу, и это вовсе не было жертвой. Было наслаждением. Может быть, самым сладким наслаждением в мире чувствовать эту взаимную связанность, крепость и эластичность отношений, вибрирующую в насыщенной силой покоя великую мощь коллектива. И это все читалось в глазах, в движении, в мимике, в походке, в работе. Глаза всех смотрели туда, на север, где в сожженных стенах сидела и урчала в нашу сторону темная орда, объединенная нищетой, своеволием и самодурством, глупостью и упрямством. Я отметил, что никакого бахвальства у колонистов не было. Где-то тайно каждый носил страх и неуверенность, тем более естественное, что никто противника в глаза еще не видел. Каждого моего возвращения ожидали нетерпеливо и жадно, дежурили на дорогах и деревьях, выглядывали с крыш. Как только мой экипаж въезжал во двор, сигналист хватал трубу и играл общий сбор, не спрашивая моего согласия. Я покорно шел на собрание. В это время сделалось обыкновенным встречать меня как народного артиста аплодисментами. Это, конечно, относилось не столько ко мне, сколько к нашей общей задаче. Наконец, в первых числах мая на такое собрание пришел я с готовым договором. По договору и по приказу наркомпроса колония имени Максима Горького переводилась в полном составе воспитанников и персонала, со всем движимым имуществом и инвентарем, живым и мертвым, в Куреж. Курежская колония объявлялась ликвидированной, с передачей 280 воспитанников и всего имущества в распоряжении управления колонии имени Горького. Весь персонал Курежской колонии объявлялся уволенным с момента вступления в заведование завколонии Горького, за исключением некоторых технических работников. Принять колонию мне предлагалось 5 мая. Закончить перевод колонии Горького к 15 мая. Выслушав договор и приказ, горьковцы не кричали «Ура!» и никого не качали. Только Лапоть сказал в общем молчании: «Напишем об этом Горькому! И самое главное, хлопцы, не пищать!» «Есть не пищать!» — пропищал какой-то пацан. А Калина Иванович махнул рукой и прибавил: «Рушайте, хлопцы, не бойтесь!» «Рушати» — украинский, «двигаться», «трогаться».